5. Время убивать и время врачевать. Горком партии и горком комсомола находятся в одном здании, так что идти мне недалеко. Только я не совсем понимаю, какого хрена меня туда дернули. К первому секретарю? Блин. В принципе, думаю, я могу просто туда не ходить. И что мне сделают? Ничего мне не сделают, но мне интересно. Любопытство многих погубило, это я понимаю, но, ощущая себя более-менее в безопасности, решаю удовлетворить эту маленькую страстишку и шагаю к кабинету первого секретаря. Подъяков Иван Сергеевич, первый секретарь городского комитета КПСС, написано на двери. Ну ладно, уважаемый ИС, посмотрим, чего тебе надобно. Я тяну на себя дверь и захожу в просторную приемную, на удивление совершенно пустую. Даже секретарши нет. Я на мгновение зависаю перед дверью в кабинет, а потом уверенно стучу и тут же открываю дверь. Подъяков Иван Сергеевич. Разрешите? Не понял. Немая сцена. Я не ошибся случайно? За столом первого секретаря сидит Ефим Прохорович Захарин. А у длинного приставного стола Ирина Викторовна Новицкая. «А!» — кивает товарищ Ефим. «Заходи, Егор, гостем будешь!» Он удовлетворенно откидывается в кресле и так, как умели только персонажи Олега Табакова, улыбается. В этой улыбке торжество, восторг, превосходство и заискивание. Все вместе, одновременно. Целая симфония эмоций и смыслов. Глаза горят, волосы топорщатся. «Здравствуйте, товарищи!» — с улыбкой произношу я и смотрю на Ирину. Она тоже в хорошем настроении и тоже улыбается. «Привет!» — бросает она мне и показывает на стул напротив себя. «Долго же ты шел?» «А где Иван Сергеевич?» — называю я имя первого секретаря. «Он?» — отвечает Ирина. «Уже не первый секретарь горкома. Он теперь второй секретарь обкома». «Ого! Вон оно что! Один ушел, и теперь пошел сдвиг по всей цепи. Путь к вершине долог и непросто, зато очень приятно оказываться там, куда стремился». «Неужели?» — радостно восклицаю я. «Ефим Прохорович, вот это событие! Я вас от души поздравляю! Но и не только вас, а весь наш замечательный город. Ведь теперь с таким руководством нас ждут тектонические сдвиги. Полагаю, концепцию социализма в отдельно взятой стране нужно доработать до коммунизма в отдельно взятом городе». «Спасибо, мой дорогой!» Улыбка Ефима становится еще шире и добрее. «Твой небольшой вклад в этом деле тоже имеется». «Небольшой? Ах, ты ж бюрократ неблагодарный! Если бы не я, ты еще 100 лет ждал бы подобной возможности и, вполне возможно, никогда ее не дождался». «Да что вы, какой там вклад, я к этому делу не примазываюсь, это все исключительно ваша заслуга. Да, честно говоря, если бы вы за меня словечко не замолвили, у меня бы в Москве ничего, наверное, не выгорело. Так что это вам спасибо за то, что вы есть». «Хороший парень, умный», — смеется Табаков Захарин. «И хитрый». Он театрально выделяет слово «хитрый» и разражается кудахтающим смехом. «Ну что, уважаемые товарищи», — заявляю я, — «у меня тост родился. Я человек не пьющий, так что скажу без спиртного. Поздравляю дорогого нашего Ефима Прохоровича и желаю ему продолжения стремительного карьерного взлета. Будьте нашей звездой и светилом, не забывая, впрочем, отбрасывать на нас достаточное количество тепла и света. Поднимаю бокал за всех нас и с удовлетворением, как принято говорить в высших эшелонах, с удовлетворением хочу отметить, что счастлив находиться среди вас. Потому что мы что?» Они молчат, дожидаясь, пока я сам отвечу на вопрос. «Потому что мы, — отвечаю я, — банда!» «У-у-у-у!» — совсем не по-советски кричит Новицкая, и я вспоминаю звуки, что она издавала в собственной спальне. Надо это повторить в ближайшее время. «Ну а раз мы банда, — продолжаю я, — и находимся сейчас в состоянии эйфории, то, воспользовавшись этим благоприятным стечением обстоятельств, хочу обратиться с просьбой. «К кому?» — хмурится товарищ Ефим. «Ко всем, кого может касаться», — отвечаю я канцелярским штампом британского дела производства. «У меня после травмы амнезия. Память восстанавливается, но медленно. Дайте, пожалуйста, распоряжение в ГРАНО, чтобы мне в аттестат оценки по текущим поставили». «А справка про амнезию есть?» — очень серьезно спрашивает новый первый секретарь. «Есть, конечно, официальная справка с печатью медучреждения и подписью врача». «Принеси мне справку, и я решу вопрос. Еще личные просьбы имеются?» «Пока нет». «Если нет, тогда рассказывай про поездку. Да смотри во всех подробностях». «Я рассказываю». «Ну что же, молодец, Егор». Серьезно и значительно выносит вердикт Ефим. «Единственное, что меня немного огорчило, это то, что ты не пришел ко мне, а решил действовать через голову». «Ефим Прохорович, да что вы, я и не думал через голову идти. Я же просто по КГБшной линии двинул и, признаюсь, даже не подумал вас беспокоить. Там вроде все основания были милицейские, в общем». «Ладно, ввиду твоей неопытности прощаю», — великодушно заявил он. «Но на будущее учти. Обо всем сначала советуйся со мной, понял?» «Ну, конечно, понял. Больше не повторится. Раз так, хочу посоветоваться по поводу первого секретаря Центрального райкома ВЛКСМ». «А чего с ним?» — хмурится Ефим. Я смотрю на Ирину, она тоже хмурится. «Очень нужно поставить Куренкову Валентину Романовну. Она ни на что другое в ближайшее время претендовать не будет. Это совершенно точно». Новицкая свирепеет прямо на глазах. Вот далась ей эта круглозадая дочка ГБшника. «Егор», — нравоучительным тоном произносит Захарин, «мы тебя любим и ценим, но ты палку-то не перегибай. Ты свое место, прости, если это грубо звучит. Знать-то должен, правда?» «Дело в том», — отвечаю я, «что он согласился помочь с Каховским только в случае, если его дочь получит это место». «Так а зачем?» — Ефим становится заметно жестче. «Ты в это дело вообще влез. Мне Каховский не мешал». «Зато он мешал». Я собираюсь сказать, что он мешал Ирине, но она меня перебивает. «Я не против, Ефим Прохорович», — говорит она исподволь, поглядывая на меня. «Девушка, она серьезная, нареканий никаких нет, так что пусть. Да и нам лучше смену растить из проверенных бойцов». «Ну», — пожимает плечами Ефим, — «если нет возражений, то пусть будет Куренкова». Из этого короткого разговора я делаю вывод, что не все знаю обо всем, а значит, лучше держаться старого доброго правила и без команды не высовываться. Что ж, впредь так и будем поступать. Мы сидим еще какое-то время, и я начинаю собираться. Попрощавшись, выхожу из кабинета. Следом за мной тут же выскакивает Новицкая. «Ну», — говорит она, пристально глядя на меня. «Доволен, что пристроил жопастую свою?» «Она не моя совсем, но доволен, разумеется. Потому что бать ее теперь тебе не враг, а друг. А он довольно крутой чувак, Ир, так что пусть будет в союзниках». «Смотри у меня, Брагин, если узнаю, что ты к ее жопе имеешь хоть какое-то отношение, я тебе знаешь, что вырву?» «Ногти?» — спрашиваю я. «Ага, их тоже». «Знаешь, чего бы мне хотелось, если говорить о жопастой, как ты ее называешь?» «Хотелось?» — переспрашивает она возмущенно, выгнув одну бровь. «Да, мне бы хотелось, чтобы у нее вторым секретарем стал Крикунов. Как тебе такой расклад?» «Не лезь не в свое дело», — коротко отвечает она и тут же спрашивает. «Ты когда придешь?» «Не знаю», — пожимаю я плечами. «Не чувствую заинтересованности, а без взаимного интереса какой смысл?» «Ах ты мелкий наглец», — очень натурально возмущается Новицкая. «Я еще и бегать за тобой должна?» «Зачем бегать? Достаточно ласковых слов, многообещающих взглядов и нежных прикосновений». Я не успеваю договорить, потому что ее рука ложится мне чуть ниже пояса и силой сжимает все, что находит. «Так, достаточно нежно», — громко шепчет Ирина. «Достаточно», — шепчу я напряженно. «В смысле, хватит?» Я еще не выяснила, что там за лейтенант Лидия Пирогова, с которой ты по Москвам терся, но я выясню. И если ты слышишь меня, не отворачивайся, смотри в глаза, и если там будет хоть вот такой маленький намек на криминал, то знаешь, что я сделаю? Пожалуйста, не говори, не надо, умоляю я и не могу сдержать смеха. То-то, отвечает она, смотри у меня. Распрощавшись с Новицкой и договорившись с ней о встрече, я звоню той самой Лиде Пироговой. «Привет, ну как дела?» Она рассказывает, что ходила к Куренкову, и он подтвердил, что возьмет ее к себе. Сейчас у нее есть несколько свободных дней, поскольку ему пока не до нее, и она рассчитывает, что я хотя бы часть из них смогу провести с ней. «Конечно, Лид, я и сам об этом мечтаю. Постараюсь еще сегодня. Ты дома будешь?» «Буду. Куда я денусь?» На меня все как собаки набросились и рвут на части, так что я как вырвусь, сразу прибегу. Потом я звоню Большаку. Специально ради меня он приходит домой пораньше, я обещаю вскоре подгрести. После Платоныча я на всякий случай звоню Артюшкину, и он, на удивление, оказывается на месте. «Товарищ капитан, здравия желаю!» — приветствую его я. «Это Брагин, ну как вы там?» «А появился сукин сын!» — отвечает на приветствие он. «Где 8,5 тысяч?» «Какие тысячи?» — удивляюсь я. «Ты мне голову не морочь! Завтра, чтобы явился на допрос со своим законным представителем, ясно тебе?» «Анатолий Семенович», — усмехаюсь я, — «трудно найти более неблагодарного человека, чем вы». «А ты думал, я тебя буду в жопу целовать? То, что ты мне каху отдал, так это ты и должен был, обязан!» А то, что я практически своими руками батю его снял и дело вам оставил, это как, ничего? Ты не заговаривайся. Все, что я делаю, это не ради себя, а ради нашей страны, понял? И воровать у этой самой страны никому не позволительно. Вот так-то. Ясно все с вами. Но вы когда увольняетесь? Слыхал, будто вы в неведомственную собираетесь. А это тебя не касается! Кричит он и наверняка курит в этот самый момент. «Не думай, что если меня не будет, тебе это с рук сойдет. Ты меня понял? Деньги придется вернуть!» «Ну вот и помогай после этого людям», — усмехаюсь я. «Ладно, товарищ капитан, хотел зайти поздороваться, но вижу, что идея изначально была ошибочной. Про деньги лучше у рыжего с кахой спрашивайте. До свидос». Не дожидаясь его возражений, я вешаю трубку и двигаю в сторону Большака. Мы обнимаемся, будто не виделись уже 200 лет. Действительно, кажется, с нашей последней встречи полжизни прошло. Даже не знаю, с чего начинать. «Давай по порядку с предыдущей встречи», — смеется Платоныч, и я рассказываю всю поездку по шагам. И даже описываю вкус икры в цековской столовой. Рассказываю я и про игуль с цветом, Большак только головой качает. «Егор, ну нахрена тебе вся эта казиношная балиберда сдалась? Есть ведь и без этого чем заняться». «Дядя Юра, нам надо заниматься всем, понимаешь?» «Кузьму Прудкова помнишь?» — качает он головой. «Нельзя объять необъятное». «Ну нельзя так нельзя. Да вот только сколько сможем, все-таки обнимем. Пофиг деньги, хотя они там тоже крутятся немаленькие. Но мы будем контролировать потоки людей, пойми. Люди — главный ресурс». «Ага», — скептически кривится он. «Кадры решают все. Слышали? Но тут нюанс имеется. Контролировать будем не мы, а цветы Куренков. Пусть думают, что контролируют. Но их самих будем держать на крючке мы. Так что, мне кажется, все идет согласно нашему плану». «Не знаю», — говорит Большак и задумчиво проводит рукой по волосам. «Ты, конечно, человек будущего, но не бессмертный же». «Да даже если и бессмертный, все равно есть такие вещи, которые даже бессмертному неприятны». «Согласен». «Ну так и в чем дело? Зачем эта бравада, зачем этот ненужный риск? Да и направление, не имеющее прямого отношения к нашей цели». «Все имеющиеся направления имеют отношение к цели. Все. И, дядь Юр, нет никакой бравады. Есть лишь осознание того, что времени у нас почти не остается. Если не хватать все, как говорится, и ротом, и жопой, и если не рвать себе одно место без продыху, можно не успеть к разделу пирога. Знаешь, сколько на Руси матушки ушлых, пронырливых и хитро выведенных героев будущего? И не перечесть. Так что нам предстоит жестокая борьба. Он молчит, но я понимаю, возразить ему есть, что просто не хочет спорить. И поэтому продолжаю я, пользуясь свободной трибуной. Юрий Платоныч, мы будем работать по всем возможным направлениям. И по колбасе, и по игорному бизнесу, и по дефицитному текстилю, и по стройотрядам. По всему, до чего дотянемся. Мы должны стать гидрой, спрутом. Отрубят нам одно щупальце, другое, третье, а мы новое отрастим. И будем мы сотрудничать и с ментами, и с конторщиками, и с блатными, и со спортсменами, и с афганцами. А еще и с номенклатурой, и с комсомольцами, и с партийцами. Вообще со всеми. И будем всем им давать корм и веру в светлое будущее. «Слушай», — говорит он, чуть помолчав, — «я тут про наших баранов. Лида ушла в КГБ, значит, ценность добытого тобой компромата на нее и Баранова ощутимо снижается. И майор может попытаться вырваться на волю». «Да ладно, ну как он вырвется?» «Материалы по потере табельного оружия у меня. Давление на директора мясокомбината тоже имеется. И он ведь получит крупную взятку за этот наезд. Можно теоретически факт передачи денег запротоколировать, если что. Кстати, с мясокомбинатом никаких подвижек нет?» «Есть», — кивает Большак. «Есть подвижки. Сегодня только у русов звонил, договорился о встрече и намекал, что очень хочет сотрудничать, как раньше. Ну вот, идет работа». «И еще есть кое-что. Приятное, надеюсь?» «Ну так, нейтральное», — пожимает Платоныч плечами. «Иван Сергеевич Подьяков, тот, что совсем еще недавно был первым секретарем горкома, а теперь занял место Каховского, тоже сегодня звонил. Все прям зашевелились, будто кто-то ткнул горящей хворостиной в муравейник». «Ну так и ткнули же», — самодовольно улыбаюсь я. «Ткнули, да. Так вот. Подьяков предложил мне обдумать такую вещь. Хочет мою кандидатуру предложить на должность председателя Облпотребсоюза». «Ух ты, ну так это же здорово!» «Конгениально, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Там возможностей будет немерено, и мы их все реализуем, чувствую. Ты согласился?» «Сказал, что подумаю. Не хочется ведь упускать то, что уже имеется. Здесь место очень хорошее». «Да, очень. Надо придумать, кого можно на него поставить. Нужен проверенный и надежный человек». «Нужен, в том-то и дело», — смеется Платоныч. «Да вот только в магазинах такие люди не продаются». «От Облпотребсоюза отказываться никак нельзя», — вслух размышляю я. «Там ведь неплохая автономия, фонды, выделяемые на село, собственные производства, заготовка, техника и торговая сеть. А Ефим уже знает?» «Наверное, я с ним еще не разговаривал. Не исключено, что это вообще с его подачи все». «Может, из комсомольцев кого взять? Но я толком с ними не сдружился еще. Главное, не Игорешу». «Нет, ну это даже не обсуждается», — кивает Платоныч. «Ладно, подумаем, 2 дня у нас есть на раздумье». «Мне еще бюстгальтера надо купить успеть», — смеюсь я. «Успеешь». От Платоныча я бегу к Лиде. «Лида, мне домой надо, поэтому сегодня я по-быстрому, чисто деловой визит». Я отдаю ей ее 1000, долю с выигрыша на тотализаторе. Она берет деньги с большим удовольствием и одаривает меня нежным поцелуем. «Хочу постоянно так зарабатывать», — смеется она. «Вот, я в тебе не ошибся. Ни на грамм не ошибся. Вообще-то я сама тебя выбрала, ты помнишь? Когда ты не мог со своим деликатесным пайком справиться». «Это я специально горошек уронил», — смеюсь я. «Тебя подманивал». «Ох, трепло ты, Брагин!» — она тоже смеется. «Лид, я сегодня говорил про тебя с Куренковым». «С чего это?» — вмиг хмурится она. «Ну как, беспокоюсь о тебе, вот и спрашивал у него, что и как. Он тебе уже обрисовал круг твоих задач?» «Нет», — коротко машет она головой. «Сказал, что по ходу работы станет ясно, куда меня пристроить». «Так и сказал, пристроить, будто я предмет какой-то». «Понятно. Я еще сам не решил, наверное. Но неважно, скажет еще. Я ему предложил оставить тебя на тотализаторе. В Все то же самое, с той лишь разницей, что теперь ты будешь сама принимать ставки и выдавать выигрыши». «Что?» — вскрикивает она. «Чтобы меня опять украл какой-нибудь головорез?» «Нет, только через мой труп». «Да погоди ты, не бузи. Это же совсем другая ситуация, просто совершенно». «Нет, нет и нет!» «А бабки хочешь?» — спрашиваю я. «Вот то-то и оно». Мы оставляем этот вопрос открытым, подвешивая его решение, и прощаемся. Согласиться, как пить дать согласиться. Я не хочу давить, поэтому оставляю все как есть. Она сама должна решить. Иду домой. Сейчас погуляю с Раджем, поужинаю и упаду в постель. Это как такое представить? Что за жизнь пошла такая невероятная, что меня никто не хочет прессовать? Все разбойники и силовики, а также административные ответственные работники и прочие потенциально заинтересованные личности оставили вдруг меня в покое. Не вдруг, разумеется, совсем не вдруг. Ну что же, значит, время было потрачено не впустую. И сейчас нужно настраиваться на созидание. Поле распахано, а какое не распахано, то будет распахано. Теперь остается его возделывать, поливая собственной кровью и потом. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Размышляя таким образом, я поднимаюсь домой. У дверей меня встречает мама, и выглядит она довольно встревоженно. «Егор!» Сразу рвет она с места в карьер. «Что случилось?» «В смысле?» «Не понимаю я». Она показывает мне серую бумажку с печатью. «Ты должен мне все рассказать! Я так и так все узнаю!» «Это вряд ли, мама. Это вряд ли». «Так что лучше сделай это сам!» Говорит она, и в ее голосе слышится невероятная по накалу драма. «Тебе принесли повестку в милицию! Нас туда вызывают!»